Глава 24. Боль скручивала мое тело, словно через мясорубку. И в какой-то момент я думал, что все, пришел мой конец. Вот только эта мысль настолько разозлила меня, что, сцепив зубы, я начал подниматься. Время словно застыло, каждое движение было для меня мукой. «Агент, ваш источник почти на исходе». В голосе Прометея была настоящая паника. «Нужно что-то делать». «О, я сейчас сделаю. Я сейчас этих ублюдков на ноль помножу». Преодолевая боль, я открыл глаза и увидел за барьером двух узкоглазых мудаков. Видимо, к ублюдку, что использовал артефакт, присоединился напарник. Остатки силы выплеснулись наружу, и, создав с десяток игл, я метнул их в тварей. Есть! Первый упал на землю и начал корчиться, а его жизненная сила потекла в мой источник. Как только сила начала наполнять источник, меня немного отпустило, и я смог оценить обстановку вокруг. А было все не очень хорошо, потому что к нам начали стягиваться подозрительные личности, вооруженные до зубов. «Андрей Михайлович!» — один из магов Кутузова кинулся в сторону автомобилей. «Нужно уходить! Мы задержим твари! А скоро подмога приедет, я уже подал сигнал!» «Уходить?» — Кутузов расслабленно улыбнулся. Вот только почему-то от этой улыбки у меня мурашки табуном по спине понеслись. «Нет, никуда мы уходить не будем. Сейчас эти твари пожалеют о том, что связались с архимагом». После этих слов Кутузов легко скинул с себя пиджак, и вокруг него начали формироваться водные смерчи, штук 5. Я тут же убрал купол и кивнул бойцам на ящики с оружием. «Все в круг! Стрелять по готовности! Не давать ублюдкам приближаться!» Конечно, я это крикнул больше для себя, потому что бойцы уже были готовы к стрельбе и, поняв, что защитный купол исчез, начали палить по нападавшим. Тех же было человек 100, не меньше. И меня волнует лишь один вопрос — каким образом толпа боевиков смогла попасть на военный аэродром? Нет, я все понимаю, 1-2, да даже 3 человека — это еще куда ни шло. Но не сотня же, мать вашу! Вот только сейчас мне на этот вопрос никто не ответит. Да и некогда. Я с сожалением глянул на ящик, где была моя броня. Вот только пока я облачусь в нее, все закончится. Так что плевать, и без брони я на многое способен. Логинов кинул мне винтовку, и, улыбнувшись, я мысленно обратился к Прометею. «Активировать все боевые кластеры». Командир диверсионного отряда Ицумада Итиро Хига смотрел на то, как умирают его люди, и не знал, что делать дальше. Он постарался учесть все, но он собрал всех своих людей. Но откуда он мог знать, что Кутузов приедет встречать пожирателя? Он смог удержать удар, который был предназначен Кутузову, а дальше все пошло наперекосяк. Его люди гибли, словно мухи. И Итиро не мог ничего с этим сделать. Хотя нет, кое-что он все-таки мог. Вытащив из ножен катану, диверсант улыбнулся и, выпустив свой огонь на волю, пошел в свою последнюю атаку. Мы методично перемалывали силы врага, и в какой-то момент я понял, что мое участие уже не требуется. Кутузов своими смерчами за раз ломал по несколько человек. Причем, судя по его безмятежному лицу, делал это не сильно напрягаясь. Такое ощущение, что для него все это не больше, чем прогулка. Ну или своеобразный отдых. Однако стоило мне только положить винтовку на плечо, как из-за задних рядов показался низкорослый японец с катаной, охваченный огнем. И хоть с виду он не выглядел опасным, но моя интуиция тут же взревела раненым зверем. И я, нисколько не задумываясь, пустил в него сразу 3 пули. Вот только этот ниндзя хренов умудрился их все отбить. Мечом, блин, отбил пули. Сила тут же хлынула из источника, и, создав 2 плети, я попытался заарканить его. Но этот нехороший человек играючи уходил от моих взмахов. Такое ощущение, что он создан из пластилина, мать его. Разозлившись, я создал перед собой больше 100 игл. И, дождавшись, когда этот кадр приземлится на землю, я махнул рукой, и целое облако смертоносных игл накрыло японца. И хоть он и пытался от них уйти, но сотня игл — это сотня игл. Мечник упал на землю, а его жизненная сила тут же хлынула в мой источник, пополняя его. На этом атака врага захлебнулась. Видимо, мечник был командиром этого сброда. По-другому я их не назову. И дело тут не в подготовке. Она у них была, причем довольно высокая. Но, как по мне, только полные идиоты могут идти в бессмысленную атаку. «Спасибо, парень!» Кутузов подошел ко мне и протянул свою широкую, словно лопата, руку. «Если бы не ты, лежать бы мне сейчас поломанной куклой на асфальте. Эти уроды где-то надыбали артефакт «Гнев морей», и ты каким-то чудом смог сдержать его мощь. Как у тебя это получилось, я до сих пор не понимаю. Впрочем, и не важно. Собирай своих, едем во дворец». Через 10 минут мы уже ехали по улицам Петропавловска. И я пытался понять, почему каждый раз, как только я выдыхаю, случается очередной звездец. Можно было бы подумать, что дело в неведомой сущности, но вряд ли. Я не привык себе льстить, а значит, все это всего лишь одно сплошное совпадение. «Прометей, ты, кстати, успел понять, чем таким по мне шандарахнули?» Кутузов сказал, что это был какой-то артефакт. Вот только я так и не понял, каким образом он должен был действовать. «Неудивительно, учитывая, какую боль вы испытали, агент. К сожалению, мне не удалось понять, что это был за артефакт. Единственное, что я могу сказать, в нем сочетались больше 5 разных сил. Какие точно, я тоже, к сожалению, сказать не могу». «Весело. Как-то не хотелось больше попадать под такое веселье. Мой щит еле-еле выдержал. А ведь я выпустил почти всю силу». «Еще один повод для вас продолжить усиленные тренировки. И, кстати, пусть Анна вас посмотрит. Ваш организм нуждается в небольшой порции лечебной энергии. А я заодно смогу понять, какими силами девушка оперирует». «Исследователь». Фыркнув, я вынырнул из медитации и увидел Анну, которая, сидя напротив, смотрела на меня виноватым взглядом. И только тут я вспомнил о словах девушки про то, что со мной должно случиться что-то плохое. Хотя вряд ли она говорила именно про это, ведь эта атака была рассчитана на Андрея Михайловича. Кстати, а ведь он, получается, тезка Распутину. Забавное совпадение. «Посмотришь меня своим даром?» — я улыбнулся девушке. «Не переживай, ты же видела, все хорошо». «Хорошо, господин». Она кивнула и взяла мою руку. Я с интересом наблюдал за ее работой и в какой-то момент понял, что мне еще никогда не было так хорошо с тех пор, как я оказался в этом мире. Сила девушки пронизывала все мое тело и дарила тепло и покой. Прикрыв глаза, я откинулся на сиденье, но через несколько минут все закончилось. «С вами все хорошо?» — Анна смущенно заправила волосы за ушко. «Были небольшие проблемы с мышцами. Они у вас чересчур напряжены, но я уже все убрала». «Спасибо. Ты настоящий талант». Девушка ничего не ответила, но так мило покраснела, что я не сдержал улыбки. В этот момент перегородка между водителем и задним отсеком автомобиля опустилась, и я увидел довольную рожу Кречетова. «Шеф, до дворца 5 минут. Ты как там вообще, все нормально?» Володя, как всегда, в своем репертуаре. «Не переживай. Чтобы проучить тебя, сил у меня хватит. Надеюсь, вы ничего на аэродроме не забыли?» «Обижаешь, шеф. Загрузили все. Логинов проверил. Однако могу тебе сказать, шеф, хлебнем мы в этом городе лихо. Гадалки не ходи. Сам видел, не успели мы спуститься, как тут же получили горячий привет». «Вот поэтому нам и придется работать, Володя, чтобы в этом городе больше такого не происходило. Оружия у нас достаточно, как и патронов, а значит, как-нибудь справимся. Главное, менталистов не угробить, иначе Распутин нас обратно в столицу не пустит». «Справимся, шеф, не впервой». Через 5 минут наш кортеж въехал на территорию дворца Кутузова. И с первых же секунд я отметил, что князь довольно скромный человек. Сам дворец был двухэтажным строением, на первый взгляд не превышающим площадь в 300 квадратных метров, что было в разы меньше, чем у его собратьев по княжескому титулу. Стоит вспомнить того же Белозерского. Вот у него можно было учиться размаху и пафосу. Автомобили остановились перед парадной лестницей, где нас уже встречали несколько парней и одна девушка. Как только Андрей Михайлович вышел из автомобиля, девушка с криком «Папа!» кинулась ему на шею, а парни степенно подошли, хотя было видно, что они тоже были не прочь обнять отца. М-да. А князь у нас семьянин, трое сыновей и одна дочка, и это еще не все. Ведь, насколько я знаю, один из Кутузовых сейчас является адмиралом Тихоокеанского флота, а значит, не дома. Итого получается, что у князя пятеро отпрысков. «Ну, хватит вам!» — Кутузов явно смутился. «Все хорошо, вы же знаете. Меня не так просто убить». «Если ты так будешь говорить, мы тебя больше никуда не отпустим». Девушка топнула ножкой и откинула назад длинную толстую косу золотистого цвета. «Ты же знаешь, как мы тебя любим. Так почему каждый раз ты ведешь себя, словно никого нет рядом?» Кутузов ничего не ответил. Вместо этого он вновь загробастал дочь в свои объятия. Мы же стояли чуть в стороне и смотрели на эту идиллию, пока девушка сама не обратила на нас внимания. «Отец, это те люди, которые помогли тебе отразить нападение?» Она смотрела на нас глубоким, изучающим взглядом. «Да, позволь тебе представить, барон Ярослав Мечников и его люди, а также специальная группа князя Распутина-младшего. Они будут помогать мне в борьбе с японцами. Ярослав, господа, это мои дети. Эту дерзкую особу зовут Елизавета, а это троица — Виталий, Александр и Олег». «Очень приятно», — я коротко поклонился. «Рад видеть, что у князя настолько сплоченная семья. В наше время это редкость». «Вы даже не представляете себе, насколько, барон. Но прошу пройти в дом. Стол уже накрыт. А после мы с вами обсудим рабочие моменты». Час спустя. Кабинет князя Кутузова. После сытного завтрака слуги князя привели нас в левое крыло дворца и показали всем комнаты. Мне досталась комната на втором этаже с видом на небольшой сад. И пока нас не позвали на совещание, я просто медитировал, разглядывая красивые цветы. Князь еще некоторое время общался с детьми и раздавал приказы своим людям. А когда освободился, собрал нас в своем кабинете. «Итак, господа, еще раз хочу выразить вам свою благодарность за помощь на аэродроме». Он глянул в первую очередь на меня. И этот взгляд мне не понравился совсем. Было в нем что-то оценивающее, словно у покупателя на рынке. «А теперь перейдем к делам нашим скорбным. Насколько я понимаю, мой тезка не ввел вас в курс дела, да?» «Нет, ваша светлость», — Василий отрицательно покачал головой. «Единственное, что мы знаем, это то, что нужно помочь вам навести порядок в городе». «Навести порядок», — Кутузов поморщился. «Я бы с удовольствием это бы сделал. Но тут есть одна маленькая проблема. Большинство местных аристократов из старых родов, которые жили тут еще до прихода империи. На тот момент империей правил Павел, и он, к моему большому сожалению, пожаловал им исключительные права. Поэтому трогать этих аристократов я не имею права. Вот такие вот дела, господа». «Ну, вы, может, и не имеете права, ваша светлость», — я усмехнулся. «А вот мне плевать на закидоны местных. Знаете, я почему-то не сомневаюсь, что японцы не просто так сунули нос в этот город. А значит, у местных рыльца в пушку. Менталисты у меня есть. Сила, чтобы заставить аристократов склониться, тоже. А значит, нужно просто действовать». «А, твой подход мне нравится, Ярослав», — Кутузов широко улыбнулся. «Со своей стороны я готов снабдить вас всем. У меня есть списки, точки сбора и многое другое. У меня всего лишь одна просьба. Не надо жалеть этих тварей. Насчет этого можете не переживать. Я кивнул с каменным выражением лица. Никакой жалости, особенно к тем, кто готов устраивать хаос на землях империи. Япония. Одно из северных княжеств. Князь Тара слушал доклад своего сына спокойно, хотя любой другой на его месте уже бы взорвался. «То есть ты хочешь сказать, что артефакт «Гнев морей» использован, да результат нулевой?» «Да, отец», — парень склонился в глубоком поклоне. «Но в том нет вины моих людей. Никто не мог предположить, что император направит в Петропавловск одного из пожирателей жизни. У русских всего лишь 4 таких бойца, и всегда они держались как можно ближе к императору, служа в качестве последнего довода». «Пожиратель — это плохо», — Тара покачал головой. «Против них не так много способов борьбы, и, к сожалению, ни один из них на данном этапе нам недоступен. Вот как мы сделаем, сын. Направь к русским дополнительных людей. Заплати местным аристократам. Пусть начнут беспорядки в городе. Поводов у них достаточно. Кутузов не дает им слишком много свободы. Так что бунт ни у кого не вызовет вопросов. Пожиратель вряд ли будет участвовать в этом. А даже если и будет, он один. Однако все нужно сделать максимально аккуратно. Нельзя, чтобы нашу сеть вскрыли. Вы потратили не один год на ее создание. Терять ее сейчас я не намерен. А пока ты будешь этим заниматься, я попытаюсь убедить императора выделить 2 своих бессмертных для убийства пожирателя. Если звезды сойдутся и он согласится, мы лишим Северную империю одного из самых важных козырей». «Я тебя понял, отец. Я лично поеду в Петропавловск. Учитывая мой статус, меня никто не тронет, а я смогу таким образом отвлечь на себя большую часть разведки Кутузова. На этот раз я не подведу тебя». «Я надеюсь, сын», — Тара внимательно посмотрел на парня, — «это твой последний шанс доказать, что я не ошибся, когда назвал тебя наследником». Дворец Кутузова. Андрей Михайлович не лукавил. Он и правда дал нам в руки столько информации, что я даже не знал, с чего начать. Сам князь обещал на некоторое время заблокировать выезд из города под предлогом угрозы со стороны японских диверсантов. А мы за это время должны успеть поймать самых крупных карасей в этом пруду. «Шеф, предлагаю начать с подпольного казино», — Кречетов показал на карту города. «Ну а что, самый центр, узкие улицы и не так много пути отхода. Да и компания там собирается соответствующая, и, насколько я понял, каждый день там бывает один из тех, кто нам нужен, барон Васильев, по-моему. Поймаем сначала его, а потом его дружков». «А вы что думаете?» — я глянул на Логинова и Василия. «Говорите, у нас тут с этим все просто. Есть мысли, излагайте». «Я предлагаю взять его, а потом отпустить», — менталист улыбнулся. «Поставить закладку не так сложно, а когда они соберутся все вместе, этот подаст нам знак. И мы их возьмем всем скопом. Работаем на живца, так сказать». «Идея мне нравится», — я одобрительно кивнул. «Осталось понять, кто из людей Кутузова поедет с нами. Город для нас незнакомый, а совершать ошибки не хочется. Слишком многое на кону». И словно угадав момент, дверь в зал открылась, и к нам вошла Елизавета. «Барон, отец сказал, что вы нуждаетесь в проводнике по самым злачным местам города». Девушка кисло улыбнулась. «Не могу сказать, что я сильно люблю такое, но как представительница аристократии знать обязана. Поэтому с вами поеду я». Я хотел было сказать «нет», но князь явно хотел своими действиями показать свое доверие к нам. Что ж, жест я оценил. «Хорошо, княжна, тогда поехали», — я усмехнулся. «Сегодня столичным людям охота поиграть в казино».